Оми махнул рукой, приказав удалиться телохранителям, и ринулся вперед, пока не оказался над Блэксерном. «Нандеска?» — спросил он. Рука его заметно сжала рукоятку меча. «На этом месте Торанага-сама». Блэксерн не смог вспомнить слова, поэтому объяснил некоторые вещи с помощью рук. «Понятно?» «Здесь вы вытащили его из земли, да, так?» Блэксерн посмотрел на него, потом специально перевел взгляд на его меч, потом опять вверх на него, опять не сказав больше ничего, и стер капли дождя с лица. «Нандеска!» — повторил Оми еще более раздраженно. Блэксерн все еще не отвечал. Оми внимательно посмотрел вниз на трещину, потом снова Блэксерну в лицо. Тут его глаза вспыхнули. «Ах, Содес! Вакаримас!» Оми на мгновение задумался, потом крикнул одному из своих охранников. «Сходи сейчас же за Мурой, пусть приведет 20 человек с лопатами». Самурай ускакал. Оми послал остальных обратно в деревню, потом спешился и встал около Блэксерна. «Да, Анджин-сан», — сказал он, — «это прекрасная мысль, хорошая идея». «Идея? Какая идея?» — невинно спросил Блэксерн. «Я только показал вам место. Подумал, что вы захотите увидеть то самое место, не так ли?» «Я вас, извините, не понимаю», — Оми сказал. «Торанага здесь. Потерял свои мечи. Они очень ценные. Он будет счастлив получить их обратно». «Очень счастлив, да? Охко! Это не моя идея, Оми-сан», — сказал Блэксерн. «Это идея Оми-сана». «Конечно, спасибо, Анджин-сан. Вы хорошие товарищи, быстро соображаете. Мне следовало самому подумать об этом. Да, вы хороший друг. А нам потребуются хорошие друзья в ближайшее время. Война начинается, хотим мы этого или нет». «Пожалуйста, извините, я не понял. Вы слишком быстро говорите. Повторите, пожалуйста». «Рад, что мы друзья. Вы и я. Поняли? Хай! Вы говорите, война? Война сейчас? Скоро. Что мы можем сделать? Ничего. Не беспокойтесь, Торанага-сама победит Ишидо и всех изменников. Это правда, понятно? Не беспокойтесь, ладно? Понял. Я сейчас уйду домой. Все в порядке? Да, увидимся на рассвете. Еще раз благодарю вас». Блэксерн кивнул, но не ушел. «Она красивая, да? Что?» «Кику-сан». Ноги Блэксерна были слегка расставлены. Он готовился отпрыгнуть назад, вытащить пистолет, прицелиться и стрелять. Он отчетливо помнил тот невероятный мгновенный выпад, когда Оми отрубил голову жителю деревни так неправдоподобно давно и был готов ко всему. Он понял, что его единственным спасением было уладить дело с Кику. Оми никогда бы не простил этого. Оми считал бы такие плохие манеры глупостью, и, устыдившись своей слабости, он запрятал бы свою столь нетипичную для японца ревность далеко в тайнике сознания. Из-за того, что это было настолько чуждое и постыдное чувство, эта ревность зрела бы до тех пор, пока однажды, в наименее подходящее время, Оми бы не взорвался слепо и яростно. «Кику-сан?» — спросил Оми. «Хай!» — Блэксерн заметил, что Оми окаменел. И все равно был рад, что нашел время и место. «Она хорошенькая, да?» «Хорошенькая? Хай!» Дождь усилился, тяжелые капли падали в грязь, лошади жалко дрожали. Оба мужчины промокли, но дождь был теплым и скатывался с них. «Да», — сказал Оми, — «Кику-сан очень красивая». И затем разразился стремительным потоком слов, которых Блэксерн не уловил. «Достаточно слов, о, Мисан, все ясно», — сказал Блэксерн. «Поговорим позже, а сейчас не надо, понятно?» Оми, казалось, не слышал, но потом сказал: «Будет еще много времени, очень много времени, Анджин-сан, чтобы поговорить о ней, о вас, обо мне и о карме. Но я согласен, сейчас не время, да?» «Думаю, что я вас понял. Я вчера не знал, что Оми-сан и Кику хорошие друзья», — сказал он, продолжая гнуть свое. «Она не моя собственность. Я теперь знаю, что она и вы хорошие друзья. Сейчас, сейчас хватит. Это дело закрыто. Женщина ничего не значит. Ничего». Но Блэксорн упорно стоял на своем. «В следующий раз я...» «Этот разговор окончен. Вы не слышите? Окончен. Ия-ия, ей-богу!» Рука Оми потянулась к мечу. Блэксорн, сам не заметив этого, отступил на два шага назад, но Оми не вытащил меч, и Блэксорн не достал пистолет, хотя оба и приготовились к этому, но никто не хотел начинать. «Что ты хочешь сказать, Анджин-сан? В следующий раз я сначала спрошу о Кику-сан. Если Оми-сан скажет «да», тогда да. Если нет, нет. Понятно? Как друг другу, да?» Оми слегка ослабил хватку на рукоятке меча. «Я повторяю, она не моя собственность. Спасибо, что показали мне это место, Анджин-сан. До свидания». Оми подошел к лошади Блэксерна и подержал ее, пока тот садился. Он взглянул на Оми. Если бы он мог потом выбраться живым, он бы прямо тут же прострелил голову этому самураю. Это было бы самым безопасным для него. «До свидания, Оми-сан, и благодарю вас. До свидания, Анджин-сан». Оми посмотрел, как отъезжал Блэксерн, и не спускал с него глаз, пока тот не одолел весь склон. Он отметил точное место трещины камнями и потом в смятении чувств уселся ждать на земле, погрузившись в свои мысли. Вскоре появились забрызганные грязью Мура с несколькими крестьянами. Торанага-сама попал в трещину точно в этом самом месте, Мура. Здесь остались его мечи. Принеси мне их до захода солнца. Слушаюсь, Оми-сама. Если бы у тебя были мозги, если бы ты был заинтересован во мне, своем господине, ты бы уже это сделал. Пожалуйста, извините меня за глупость. Оми уехал. Они недолго следили, как он уезжал, потом встали вокруг камней и начали копать. Мура понизил голос. «О, ты завтра поедешь с багажом?» «Да, Мура-сан, но как это сделать?» «Я предложу тебя Анджин-сану, ему все равно». «Но его наложница, ох, ко, она дошлая!» — шепнул в ответ Уо. «Она с ним не поедет. Я слышал, она сильно обожглась. Она потом поедет в Эдо на корабле. Ты знаешь, что делать?» «Один на один встретиться со святым отцом, ответить на его вопросы. Да». Мура расслабился и заговорил в полный голос. «Уо, ты можешь поехать с Анджин-саном, он хорошо заплатит. Постарайся быть ему полезным, но не слишком, чтобы он не забрал тебя насовсем в Эдо». Уо засмеялся. «Ой, я слышал, Эдо — такой богатый город, что там все мочатся в серебряные горшки, даже это. А у женщин кожа, как морская пена, и совсем без волос на лобке». «Это правда, Мура-сан?» — спросил другой из деревенских. «У них нет волос на лобке?» «Эдо — это была только маленькая вонючая рыбацкая деревушка, ничем не лучше нашей Анджиро, когда я попал туда первый раз», — ответил им Мура, не переставая копать. «Это было в тот раз, когда мы с Торанага-самой гонялись за Беппу. Мы тогда отрубили в общей сложности больше, чем 30 тысяч голов. Что касается волос на лобке, то все девушки, которых я знал, были с волосами, кроме одной кореянки, но она сказала, что выщипала их все волосок за волоском. «Что только не сделают женщины, чтобы привлечь нас, да?» — сказал кто-то. «Как мне бы хотелось посмотреть на это!» — шамкая, — сказал Ниндзин. «Да, мне бы хотелось посмотреть на нефритовые ворота без кустиков. Ставлю лодку рыбы против ведра навоза, что выдрать эти волосы очень больно!» — присвистнул Уо. «Будь я Ками, я бы посетил небесный павильон Кику-сан. Говорят, она родилась уже надушенной и без волос». Среди смеха Уо спросил: «А есть разница, Мура-сан, когда лезешь в нефритовые ворота без зарослей?» «Так получается плотней, чем в других случаях. Получается ближе и глубже, чем я пробовал до этого. А это важно, правда? Так я понял, что для женщины лучше, когда нет волос, хотя некоторые суеверные в этом вопросе и жалуются на зуд. Это все-таки ближе и тебе, и ей. Это сближение делает все по-другому, правда?» Они засмеялись и нажали на работу. Яма под дождем становилось все глубже и глубже. «Держу пари, Анджин-сан много раз подбирался к ней очень близко, раз она так провожала его до ворот. Что бы я ни отдал, чтобы быть на его месте!» Уо вытер пот с бровей. Как и все остальные, он носил одну набедренную повязку, бамбуковую коническую шляпу и был босиком. Я был там, Уо, на площади, и все видел. Я видел, как она улыбалась, и меня проняло до кончиков пальцев. «Да», — сказал другой, — «я думаю, что одна ее улыбка сделала бы меня твердым, как дуб. Но не таким большим, как у Анджин-сана, да, Мура-сан?» — хихикнул Уо. «Ну-ка, расскажи нам еще раз эту историю». Мура обрадовался и снова рассказал про первую ночь и баню. Его рассказ раз от раза улучшался, но никто не возражал. «О, надо же быть таким огромным!» Уо изобразил, как он несет такой член перед собой, и так расхохотался, что поскользнулся и грохнулся в грязь. «Кто-нибудь из вас думал, что этот чужеземец попадет из того подвала прямо в рай?» Мура оперся на лопату, переводя дыхание. «Я никогда не поверил бы в это, как в древнюю легенду. Карма, правда? Может быть, он был одним из нас в прежней жизни и вернулся с тем же разумом, но с другой кожей?» Ниндзин кивнул. «Возможно. Должно быть, потому что святой отец сказал, я думал, что он будет очень долго гореть в дьявольской топке в аду. Разве святой отец не сказал, что он наложил на него особое проклятие? Я слышал, он напустил на Анджин-сана кару большого иезуитского Ками. И ох-ко, я был очень напуган». Он перекрестился, и другие не обратили на это внимания. «Но если вы меня спросите, я думаю, что иезуитская Мадонна вряд ли накажет его». Уо сказал: «Ну, я не христианин, как вы знаете, но, извините, мне кажется, что Анджин-сан — хороший человек и лучше, чем христианский отец, который воняет, ругается и пугает всех подряд. И он хорошо относится к нам, правда? Он по-доброму ведет себя с людьми. Говорят, он друг господина Торанаги. Его нужно также уважать, правда? И не забывайте, Кику-сан почтила его своей золотой щелью». «Насчет золотой ты прав. Я слышал, ночь стоила ему 5 кобанов». 15 коку за одну ночь?» — выпалил Ниндзин. «Как повезло Анджин-сану! Его карма огромна на зло врагам бога отца, сына и Мадонны!» Мура сказал: «Он заплатил 1 кабан Три коку. Но если вы думаете, что это много...» Он остановился и заговорчески огляделся, чтобы удостовериться, что никто не подслушивает, хотя он, конечно, знал, что под таким дождем никого нет. И даже если бы они были, какое это имеет значение? Все тоже прекратили работу и придвинулись поближе к нему. «Да, Мура-сан?» «Мне только что шепнули, что она собирается стать наложницей господина Торанаги. Он купил ее контракт сегодня утром. 3000 коку». Это была умопомрачительная цифра. Больше, чем зарабатывала вся их деревня на рисе и рыбе за 20 лет. Их уважение к ней увеличилось. И Канджин-сану, который, соответственно, был последним человеком на земле, который насладился с ней, как с куртизанкой, первого ранга. Промямлил Уо, не в силах говорить. «Столько денег, я не знаю, хочется ли мне плакать, мочиться или пукнуть». «Не делай ничего», — лаконично ответил Мура. «Копай, давай найдем мечи». Все послушались его, каждый погрузился в свои мысли. Яма быстро углублялась. Вскоре Нин-дзин, с недаемой беспокойством, не смог больше сдерживаться и прекратил работу. «Мура-сан, пожалуйста, извините меня, но что вы решили с новыми налогами?» — спросил он. Остальные тоже прекратили копать. Мура продолжал копать так же методично и непрерывно. «Что решать? Ябусама говорит, плати. Так мы и заплатим, правда? Но Торанага-сама срезал наши налоги на 0,4, а теперь он наш сюзерен. Верно, но господину Ябу снова отдали Идзу, а также Суругу и Тотоми, и снова сделали нашим повелителем. Так кто же наш сюзерен?» «Торанага-сама. Конечно, Мура-сан, Тора. Ты хочешь пойти пожаловаться ему, Нин-дзин, да? Проснись, Ябу-сама наш сюзерен, как было всегда. Ничего не изменилось, и если он обложит нас налогом, мы его заплатим, конечно. Но это заберет все наши запасы, все их...» В голосе Нин-дзина прорывалась ярость, но все знали, что он говорит правду, даже тот рис, что мы украли. «Рис, который мы спасли», — цыкнул на него Уо, поправив его, — «даже с ним будет недостаточно, чтобы протянуть зиму. Мы продадим лодку или две?» «Мы не продадим лодки», — сказал Мура. Он воткнул свою лопату в грязь и вытер пот со лба, перевязал тесемку шляпы и снова начал копать. «Работай, Нин-дзин! Это все выскочит у тебя из головы завтра». «Как мы протянем эту зиму, Мура-сан?» «Мы еще должны протянуть лето». «Да», — с горечью согласился Нин-дзин, «мы заплатили больше, чем за 2 года налогов вперед, и этого еще недостаточно». «Карма, Нин-дзин», — сказал Уо. «Война идет. Может быть, у нас появится новый хозяин, который будет лучше», — сказал еще один. «Хуже он не будет. Никто не может быть хуже». «Не спорьте об этом», — сказал им всем Мура. «Вы живы, а вы можете умереть очень быстро, и тогда не будет золотых щелей ни с зарослями, ни без них». Его лопата наткнулась на камень, и он остановился. «Дай мне руку». «О, старый дружище!» Вдвоем они вытащили камень из грязи. «О!» — шепнул тревожно. «Мура-сан, что если святой отец спросит об оружии? Скажи ему и еще добавь, что мы готовы, что Анджиро готова».